Знакомьтесь, пошумелки. Древние египтяне причислили павиана к священным животным, потому что на заре он поднимается на открытое место и при восходе солнца воздевает к небу руки, громко ревет и кланяется. Священное животное подобно человеку, поклоняющееся солнцу. Все логично. Через тысячелетия этология внесла лишь одну поправку. Не павиан поклоняется солнцу подобно человеку, а человек подобно павиану. Ибо кричать на заре – общее свойство приматов. Впрочем, не только приматов, но и некоторых других животных, особенно птиц. Ночь с ее опасностями миновала, слышите? Я жив, а вы? И крики соседей оглашают округу. Вот коммуникативное содержание утренних криков. Для нас, жителей севера, гомон леса — это птичий гомон. В тропиках же все перекрывает рев обезьян. Это самые шумные млекопитающие. Лес время от времени оглашается групповыми криками потрясающей силы. Обезьяны приходят в возбуждение, трясутся, подпрыгивают, сотрясают деревья. Цель такого демонстративного поведения, как называют это этологи, показать соседним группам мощь и единство своей группы. После участия в демонстративном шуме каждый член группы чувствует себя увереннее, особенно если его группа перекричала соседние. От подобных предков нам, людям, досталась не только звуковая коммуникативность, и именно звук, а не жест, например, стал базой для языка, но и многие связанные с ней врожденные программы поведения. Одна из них – потребность в групповых пошумелках. В ритмичном грохоте, выкрике, топоте и движении боевой группы мужчин любой без труда узнает ее прародительскую основу. Через ритмический шум к воинам по бессознательному каналу приходят ощущения единства и силы, а к их противникам тоже по бессознательному каналу смятение и ужас. Нуждаемся мы и в мирных пошумелках. Собрались свои, и все говорят друг с другом, громко, оживленно и неважно о чем. Каждый участник чувствует, это ему очень нужно, но выразить почему трудно. Пошумели, погудели и разошлись. Это одна из многих доразумных форм общения. Речь в ней принимает участие, но не как средство передачи информации, а как средство общения. Пошумелки на стадионе с подпрыгиванием, криком, топотом, грохотом, треском трещалок, воем дудок, происходят вообще без речевого общения, в нем и не нуждаются. Здесь важно соревнование в шуме своих и чужих. Возбуждение так велико, а чувство единства становится таким сильным, что болельщики одной команды, друг с другом незнакомые, бывает всей массой бросаются на болельщиков другой команды. Так случалось в Древнем Риме. Так происходило в современном Лондоне, у народов, уважаемых за их разумность и выдержку. Главное в массовой пошумелке — ритм. Если массе удалось создать единый мощный ритм, масса едина. Мы все умеем это делать инстинктивно. Вспомните чудо рождения единого ритма из шума аплодисментов в зале или на митинге. Как бы против закона об энтропии, тысячи незнакомых людей, не договариваясь, в течение нескольких десятков секунд синхронизируются. Если согласиться с тем, что ритм – первооснова музыки, то мы должны понимать, что способность создавать ритм и эмоционально на него реагировать передалась нам с генами дочеловеческих предков, что в этом мы едины с приматами. Музыка, в такой ее расширенной трактовке, очень важное доречевое средство общения. Ладони, пятки, голос и подходящие предметы — ее инструменты, которые всегда с нами. Ребенок пробует играть в ладушки раньше, чем пробует говорить. В маленьких детях потребность в пошумелках, попрыгушках очень сильна. Уже в доречевом возрасте они знают, как это делать, и делают точно так же, как все детеныши приматов. Топают, кричат, подпрыгивают, стучат предметами. Они сходятся по нескольку человечков и устраивают прекрасно ритмизированную пошумелку.